Сходство школы с психушкой. Воздействие системы образования на психику каждого отдельно взятого человека огромно и часто имеет непредвиденные последствия. Непредвиденные в основном потому, что никто и не пытается представить себе такие последствия, либо рассуждения о них не приветствуются самой системой. На самом деле, в психологической теории и практике накоплен уже достаточно обширный опыт взаимодействия и даже лечения целого ряда врожденных и приобретенных болезней психики, неврозов и комплексов. Система образования, к сожалению, в своей современной форме скорее стимулирует их появление и развитие, чем способствует устранению. Не лечит, а калечит. Выражаясь яснее. Здесь надо признать, что молодые люди вообще, а особенно дети, в своем естественном состоянии склонны вести себя как буйно помешанные. Они кричат, толкаются, скачут, выделывают несуразные фокусы. Причем чем младше возраст, тем более дикое впечатление производят их действия. Хотя и подростки не отстают. Обуздать такой класс можно только криком, угрозами, буквально физическим удалением из класса или постановкой в угол самых активных заводил. Хотя подростка в угол поставить сложнее. Недаром в некоторых школах учителя совершенно обоснованно боятся своих учеников, причем это характерно для самых разных стран мира. Буйство детей и молодежи – очевидный факт, и ничего с ним не поделаешь. Видимо, животная составляющая в нас настолько сильна, что не проявляться не может. Поэтому справиться с ней невозможно без не менее животных контрдействий. Повышение голоса до уровня агрессивной истерики, угрозы, стук кулаком по столу. Травля и оскорбления со стороны опытных учителей тоже не взялись ниоткуда. Это их защитная и стабилизирующая реакция на естественное поведение детей. Человек, попадающий в воспитательное и затем образовательное учреждение, на самом деле уже попадает как бы в учреждение исправительное. Коррекция – излюбленный эвфемизм для обозначения того, что система определяет как отклонение от нормы, которое, естественно, должно быть устранено. Но система это декларирует свой гуманистический характер. Иными словами, она не может принуждать при помощи насилия, хотя в достаточно недалеком прошлом такое скорее было нормой, буквально пороли розгами, били линейкой, развешивали подзатыльники. Она должна воздействовать при помощи убеждения и внушения. Как пел по другому поводу Высоцкий, «Бить нельзя их, а не вникнуть, разъяснять». Что же, как не эти способы, раскрывают то, что система опять-таки пытается утаить, скрывая все это под благообразной ширмой коррекции? Система образования действует принуждением на психику через самые различные процедуры. Это часто подается под видом воспитания, но на деле говорит о характере образовательных учреждений как добровольно-принудительных психиатрических отделений. Характерно, что системой, как всегда, пытаются манипулировать с обеих сторон. Учащиеся, которые в силу способностей или возрастной группы попадают в разряд отклоняющихся и восставших в той или иной форме против системы, по-разному обрабатываются преподавателями и администрацией. Не случайно, что в настоящее время школьные психологи, читай, заместители психиатров, стали довольно распространенными работниками. И опять-таки не случайно, что они, возможно, единственные из таких работников, которые легко и непринужденно могут сочетать в своей деятельности элементы как учебно-воспитательной, так и административной деятельности. Получается, что они функционируют в виде своеобразных катализаторов всей системы на сегментарном уровне. Ребенок, попадая в школу, однозначно становится объектом психотропной среды. это отнюдь не тот естественный коллектив с предполагающейся социализацией индивида в среде, о котором любят рассуждать. Состав класса случайен. Школьный коллектив всегда искусственен, подчинен регламентирующему влиянию со всех сторон, иерархичен, испытывает разные уровни изоляции как на индивидуально-межличностном, так и на межгрупповом уровне. Дети, собранные в такие коллективы, нередко регулируются как по части их бэкграунда, так и качественных, половозрастных особенностей и даже наклонностей. Над ними регулярно производят более-менее скрываемые эксперименты, мотивируя все это в конечном итоге их же благом. В этих случаях система говорит о повышении эффективности. Такая эффективность связана в первую очередь с психотропным воздействием. Распространенная в настоящее время практика тестирования еще более способствует внутрисистемному отчуждению человеческой личности, сводя институт проверки знаний к обезличенному, механически усредненному нажатию кнопок, что наносит еще один удар по имиджу системы как социализирующей личности. Наряду с жесткими требованиями и видимым контролем деятельности учеников в стенах школы, очень и очень часто можно наблюдать полный хаос, как на уроках, так и переменах. Дети носятся, кричат, перебивают учителей, совсем не реагируя на замечания взрослых, часть тихо сидит в телефонах, даже не пытаясь разобраться, хотя бы урок сейчас или перемена. Причем такие дети могут неожиданно начать кричать, побежать через коридор или по лестнице, сбивая всех, кто попадется на дороге, включая и взрослых. Таким образом, запросто могут пострадать и те немногие ученики, которые ведут себя прилично. Интересно, что последние исследования показывают резкое снижение брезгливости учеников в последние годы. Так, многие запросто садятся на откровенно грязный пол, совершенно не замечая грязи, спокойно поднимают с пола или земли упавшую и испачкавшуюся еду и засовывают ее в рот, едят. Про мытье рук порой и говорить не приходится. «Дурдом на выезде» принято называть такое. Надо ли говорить, как высок в наши дни травматизм в школах? Травмы являются ведущей причиной детской смертности. По какой-то причине очень многие дети совершенно не воспринимают взрослых, а порой и вообще замечания или любую другую информацию из внешнего мира. И вот тут, в попытке разобраться, почему современные школы превращаются в аналог психушки, стоит остановиться и задать себе вопрос. А это вообще нормально, когда у значительной части детей существенно затруднено восприятие внешнего мира, коммуникации? Не напоминает ли это реальное психическое нездоровье? Даже первоклассник, если это здоровый ребенок, уже прекрасно способен к конструктивному общению с учителем, выполнению инструкций, пониманию объяснения соответствующих возрасту вещей, как бытовых, так и в рамках школьной программы. По факту же, порой и старшеклассники не все оказываются к этому способны. Почему так происходит? Неужели так много родителей не сумело развить у детей даже базовые навыки? Или проблема в чем-то еще? Если мы обратимся к медицинской части вопроса, то вынуждены будем констатировать настоящую эпидемию неврологических расстройств среди детей в настоящее время. Причем дело далеко не только в таких тяжелых расстройствах, как, например, эпилепсия, аутизм или ДЦП. Речь о таких расстройствах, которые не являются поводом для признания инвалидности, тем более, что присуждение статуса инвалида со всеми полагающимися средствами реабилитации – дело для любого государства накладное. Но тем не менее, ведут к возникновению неадекватного поведения и нарушению когнитивных способностей. Например, в наши дни значительная часть школьников имеет диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» или подобные, либо имеют такие диагнозы в анамнезе. Эти отклонения требуют не только лекарственной терапии для коррекции состояния ребенка, но и специализирующихся на таких детях педагогов, а также подходящих коррекционных программ обучения, часто персонализированных, так как каждый ребенок с отклонениями может иметь массу особенностей. Однако признание государством таких детей здоровыми и готовыми к школе, а также подчас нежелание родителей проходить обследование и корректировать состояние ребенка, кому охота, чтобы родное дитя признали ненормальным? Или просто нежелание отдавать в коррекционную школу, или просто отсутствие коррекционных школ – приводит к тому, что в обычные школы попадают в том числе не очень здоровые дети. Причины этой эпидемии – тема для отдельной книги. Здесь мы просто вынужденно констатируем данный факт. Но в настоящее время, в соответствии с законодательством, никому не могут отказать в получении образования. Даже если ребенок имеет тяжелейшую форму ДЦП и живет как растение – права человека, знаете ли, равные права для всех. Его обязаны обучать, а при окончании школы выдать аттестат, даже если он не показывает никаких знаний и обучаемости. Само собой, дети с относительно небольшими отклонениями вместе со всеми отправляются в самые обычные школы, где работают учителя, обученные работать лишь со здоровыми детьми. Коррекционный педагог – куда более редкая и сложная специальность. По сути, даже если будет один-двое таких с особенностями ученика на класс, они могут превратить в хаос как уроки, так и перемены. Так еще придумали инклюзивное образование, при котором в обычный класс попадают и заведомо больные дети. С такой инклюзией учителю справиться еще сложнее. Теперь разберем другую проблему – смартфоны у детей. И здесь нам снова придется говорить о детях с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, аутизмом и подобными неврологическими расстройствами, поскольку именно для них смартфоны представляют наибольшую опасность, и при этом именно такие расстройства и связанное с этим поведение и является большинством стимулом для родителей дать ребенку смартфон в самом раннем возрасте, чтобы тихо сидел сколько возможно и никому не мешал. Отключение от реального мира приводит к тому, что дети не приобретают навыки взаимодействия с ним. Отсюда и неадекватное поведение, и многочисленные травмы. В виртуальном мире нет таких опасностей для жизни и здоровья, как в реальном. Из-за трудностей с различением реального и виртуального, которые часто возникают у детей, особенно маленьких, они часто гибнут, катаясь на электричках, прыгая из окон и забывая, что лишь виртуальные супергерои способны летать. По тем же причинам дети не учатся самоконтролю, так как в виртуальном мире доступно все желаемое, а обратная связь более чем неадекватна относительно реальности и однозначна, в отличие от существенно более сложного реального мира. Дети теряют или в принципе не приобретают адаптивность и оказываются не в состоянии соотнести собственное поведение с реальным миром. Каждый отчасти находится в своем виртуальном мире, а пересекаются эти миры порой болезненно. Для устойчивого существования людей в обществе важно реальное взаимодействие, а сегментация на отдельные персональные мирки или группы приводит к хаосу. Отсутствие общих, фундаментальных, вечных ценностей, свойственных очень большим группам людей в реальном мире, не позволяет создавать устойчивый социум. Таким образом, будущее очень трудно предсказать при продолжении тенденций массового бессмысленного залипания в смартфонах и, следовательно, в виртуальных мирах. Ведь даже просто для обеспечения всего этого нужны высококлассные специалисты, программисты и инженеры, нужны специалисты-агротехнологи, чтобы всех кормить, нужны квалифицированные рабочие руки. В конце концов, иначе погибнет цивилизация. А вырастить специалиста, умеющего работать на высоком уровне, это долго и сложно. Умеющего понимать реальный мир, адаптироваться к нему и помогать адаптироваться другим в разных аспектах. Очень многие дети школьного и дошкольного возраста и в норме-то буйные, а уж если у них присутствуют неврологические отклонения, тем более. Всего лишь отказ родителей от общения с детьми, воспитание в угоду покоя, такая вот незрелость и безответственность родителей приводит к тому, что многие дети фактически лишены будущего. Так еще и учителя порой показывают пример, копаясь в соцсетях прямо на уроке. Общение со смартфоном с раннего возраста наносит вред даже здоровым детям, если начинается с раннего школьного или дошкольного возраста. Не формируются базовые когнитивные функции, ведь мозг развивается при наличии достаточных стимулов в сложной окружающей среде, дающей адекватную обратную связь, которую не может дать смартфон, даже обучающие цифровые ресурсы. Да, со временем, возможно, мир сильно изменится, но мы точно не знаем как. И на данный момент смартфоны губительны для маленьких детей, не дают им развиваться, в то время как подобные, а также более сложные устройства являются отличными помощниками для взрослых, будучи в умелых руках, позволяют конструктивно развиваться обществу, науке и технике. Ребенок, у которого по какой-либо причине существуют проблемы с коммуникацией, теряет последние шансы обучиться этому. Ведь, как показывают исследования, постоянное использование смартфонов с раннего возраста приводит к состоянию, подобному наркозависимости. А потому отказ от смартфона при попытке обучения реальному общению после онлайн-общения вызывает лишь ломку и желанию вернуться к смартфону, а мозг, которому не предлагается задач прогрессирующей сложности, останавливается в развитии. Таким образом, хаотичное использование смартфона не решает проблем самого ребенка, а напротив, усугубляет их. Вместо помощника в решении конкретных практических задач и расширяющего возможности, смартфон превращается в руках таких детей в чрезвычайно вредный прибор. Таким образом, хаотичное использование смартфона не решает проблем самого ребенка, а напротив, усугубляет их. Вместо помощника в решении конкретных практических задач и расширяющего возможности человека, устройство превращается в нечто, где человек залипает, умственно деградируя и превращаясь лишь в идеального потребителя ненужных ему товаров и услуг в условиях рыночной экономики-то. Вырастая, такой человек становится лишь обузой для государства, умственно неполноценной и никому не нужной личностью, не способной выполнять сколько-нибудь сложные задачи. Ведь чем больше берет на себя смартфон, тем больше деградирует мозг. Мозг, увы, так устроен. Так, например, до появления смартфонов люди неплохо могли ориентироваться на местности, а с появлением смартфонов этот навык у многих утрачен или не развился вовсе. А искусственный интеллект на данный момент, увы, не превосходит человеческого. Даже тот, который обыграл чемпиона мира в шахматы. Попробуйте-ка дать ему не игру, а реальную комплексную задачу. Не справится. А если придумают такой, то как бы он людей не поработил? В современном мире, который некоторые личности так хотят тотально оцифровать. Помимо описанного выше, необходимо упомянуть и перегрузку учебных программ. Перегрузка информацией, внеурочными, добровольно-принудительными занятиями вызывает и сознательные или бессознательные протесты учеников. Перегрузку испытывает большинство учеников даже в самых обычных школах. Уроков каждый день много, затем ученики еще вынуждены выполнять домашние задания в большом объеме. Тем не менее, по статистике, в российских школах, например, очень мало уроков. Откуда же такая разница в оценках? Дело в том, что чтобы избежать перегрузки расписания, уроков и вправду ставят мало. Однако во всех государственных школах при этом вводят внеурочную деятельность, которая по идее должна заключаться в проведении каких-то интересных занятий для переключения внимания от традиционных уроков на иную деятельность достаточно свободного характера и быть добровольной, по факту оказывается дополнительными уроками. Только вот эти уроки в статистику не входят. А ведь от них дети устают не меньше, а даже больше, так как это, как правило, последние уроки. Отсюда и внутренние протесты детей, и плохое поведение. Им и так непонятно, зачем все это обучение. Так еще вот вам дополнительно все то же, только под другим названием – обман и перегрузка. В завершение отметим также фактор плохого поведения и превращения школы в психушку, возможность подавать жалобы на учителей, причем и школьников. Это приводит к изменению психологии школьников, понижает статус учителя и его авторитет, делая его не наставником, эталоном и примером для подражания, а обслуживающим персоналом, который по какой-то непонятной причине должен впихивать в учеников какие-то знания с непонятной никому целью. Разумеется, это ведет и к плохому поведению в школе, и снижению эффективности обучения. Не стоит также забывать и низкую квалификацию педагогов, причиной которой является как ухудшение качества их подготовки, так и развитие социума в современном мире, формирующее соответствующий менталитет педагогов, в том числе ориентация обучения на показатели, рентабельность, а не на ученика. Дети не могут не понимать, если учителя больше всего заботит вовсе не обучение, а совершенно оторванные от него показатели. С чего бы тогда слушаться учителя и благоговейно ему внимать на уроках? После того, как мы разобрали все эти проблемы, а это далеко не все, лишь самое основное, у вас еще осталось удивление, почему школа похожа на психушку? Не просто так родителей не пускают в стены школы. Дети-то не все могут рассказать, а учителя промолчат, коли директор попросит.